5-й год по летоисчислению нового мира. Русское поселение. Давно такой паршивой дороги не видел. Точнее сказать, бездорожья. Я вспомнил слова Чамберса про сезон дождей и тряхнул головой, чтобы отогнать эту картину. Представляю, что здесь творится, когда идет дождь. Несколько месяцев подряд, с небольшими перерывами. А когда перестает лить, солнце превращает эту промозглую сырость в душный и плотный, как вата, воздух. Помню, во французской Гвиане сезон тропических дождей превращался в пытку. 100% влажность. Белье можно сушить несколько дней, и оно все равно останется влажным. Духота, которая высасывает из тебя последние силы. Особенно, если не валяешься в гостиничном гамаке с банкой холодного пива, а ползаешь по непроходимой сельве в бесконечных патрулях и засадах. Кстати, местные реки очень похожи на гвианские. Такие же мутные, от глины и ила. Как говорил наш капитан, а чего вы ждали, парни? Голубая вода и золотистые пляжи на Тринидаде и Тобаго. И они, черт побери, не для вас, а для умных мальчиков, которые правильно выбрали профессию. Он был прав, этот капитан. Машину в очередной раз здорово тряхнуло, и я ударился головой о стойку двери. Елена не удержалась, и ее швырнуло на меня. Она даже что-то пискнула, прежде чем ухватиться за поручень на передней панели. «Если вы решили задушить меня в объятиях, мадам Куликова, то придется немного подождать, пока до поселка не доберемся». «Как бы не так», — она перебралась на свое сиденье. «Знаете, Поль, давно хочу спросить у вас одну вещь». «Что я чувствую, когда убиваю людей?» «Отдачу, мадам». «Понятно. Вопрос снимается». «Значит, я угадал с вопросом?» «Нардин, вы слишком хорошего мнения о своей проницательности». «Не то слово, мадам, не то слово». К первой вешке мы вышли часам к 5 вечера. Бочку заметила Елена. Мы остановились и вылезли из машины. Я осмотрелся и подошел к знаку. Обычная железная бочка ярко-красного цвета. На верхней крышке белой краской нарисована стрелка, указывающая направление к поселку. На боку с каллиграфической аккуратностью выведены цифры номер 23. Я сверился с записями Демидова. Если мы не запутаемся в этом лабиринте из оврагов, то скоро будем на месте. Еще 23 километра. Интересно, как мы умудрились прошляпить 7 бочек? Первопроходцы, черт побери. По крайней мере, направление указано. И то хорошо. И еще. Что-то мне не дает здесь покоя. Не понимаю, что именно, но сейчас чувство зашкаливает. Я всем телом чувствую опасность, но не понимаю, откуда она угрожает. Так чувствуешь человека, который держит тебя на прицеле, и его палец уже согревает спусковой крючок. За миг до выстрела. Появилось дикое желание свалить отсюда, и как можно скорее. Через несколько минут чувство исчезло, будто сжатую пружину отпустили, а меня даже пот прошиб. Я вытер взмокший лоб и осмотрелся. Обычная саванна. Пока сверялся с записями Демидова, Елена просто извелась. Еще немного, и она начнет пританцовывать на месте, как полковая лошадь при первых звуках марша. «Поль, давайте поторопимся, там человек умирает!» «Меня нанимали охранять поисковую партию, а не местных поселенцев», — заметил я. «Знаете, Нардин, это уже слишком!» «Именно», — подтвердил я. «Именно так, госпожа Куликова. И ваша жизнь, как это ни странно прозвучит, для меня дороже, чем жизнь почти неизвестного человека. Ладно, не буду испытывать ваше терпение. Надеюсь, что мы успеем добраться до сумерек». Лагерь, а точнее небольшой поселок, расположился в 100 метрах от побережья. Как я говорил, берега здесь просто изрезаны бухтами. В одной такой и поселились русские переселенцы. На якорях стояло целых 7 яхт, не считая 5 китовых лодок, моторных вельботов, вытащенных на берег. Местность здесь равнинная, а прибрежные скалы больше похожи на огромные строительные блоки, аккуратно уложенные вдоль берега. На небольшом отдалении от берега несколько домов. Я не знаток архитектурных стилей, но на дома Порто-Франко они не похожи. Не лучше и не хуже. Они просто другие. Длинная армейская палатка, стоявшая на задворках домов, служила, как я понял, и складом, и гаражом. Рядом с ней даже противопожарный щит поставили. Население рассматривать времени не было. На первый взгляд человек 50, не больше. Хорошо оборудованный блокпост на холме. Он прикрывает поселок и со стороны саванны, и с моря. Сложный из мешков с песком дот. В его амбразуре был виден ствол пулемета. Если я не ошибаюсь, то это крупнокалиберный утес. Серьезная машинка. Калибр 12,7 мм. Пострелять из такого не довелось, но отзывы слышал хорошие. В Африке познакомился только с его предшественником, ДШКМ. У блокпоста нас остановили. Было видно, что эти два парня ждали чего угодно, но не запыленный джип, возникший на окраине поселка. Правильно, откуда в этих местах гости? Чужие здесь не бродят. Хорошо, что сразу стрелять не начали. Охранники выглядели серьезно. Оружие у них советское, а одежда, как у нашего Козина. Как он ее называл, эксперименталкой? Форму парни носит привычно. Видно, что не первый год в сапогах. Спаренные магазины автоматов грамотно скреплены синей изолентой. К рамочным прикладам, медицинским жгутом примотаны индивидуальные пакеты. У одного из них, светловолосого крепыша с васильковыми глазами, в кобуре пистолет Стечкина. Как мне показалось, больше для виду, чем по необходимости. Я бы лучше для автомата несколько запасных магазинов прихватил. Или пистолет поменьше размером. Ну, это дело вкуса, конечно. Когда мы объяснили, с какой целью прибыли, нас сразу повели к раненому. Спокойно, без спешки и суеты. Мне показалось, что Аверьянова и Демидова здесь не очень жалуют. Может, я ошибаюсь? Раненый лежал в небольшом доме на окраине поселка. Куликова быстро его осмотрела и приказала собрать все имеющиеся в поселке лампы. Вдобавок заставила найти и вычистить большой стол. Местные жители только глазами хлопали. Ждали доктора из форта, а тут, будто с неба, свалилась симпатичная докторша. Причем еще и русская. Я бы тоже удивился. Врача в этом поселке не было. По словам Демидова, он умер неделю назад. Остались лишь две медицинские сестры. Одна из них сидела рядом с раненым и вытирала ему пот, выступавший крупными каплями на лице. А эта гиена здорово его порвала. Весь левый бок разодран в клочья. Глубокая рана на бедре. Как он еще не умер? Наверное, рано ему умирать, если с такими повреждениями еще дышит. Правда, дышит прерывисто, с противным хрипом и свистом. Будто из тела выходит горячий пар, и каждый вдох обжигает внутренности нестерпимой болью. Только губы иногда шевелятся, словно он разговаривает с кем-то. Мне показалось, что его уже здесь нет. Он уже там, за невидимой чертой, где можно вести беседы с прошлым, потому что будущего нет. И глаза тусклые, смотрящие в одну точку. Я такие уже видел, и не один раз. Если ты воевал, а не просиживал штаны в теплом месте, то в конце концов ты или умрешь, или окажешься в госпитале. На войне по-другому не бывает. Помню, как лежал в вертолете, который вытаскивал нас из одной африканской деревни. Валялся на носилках, обдолбанный бупринорфином. А рядом со мной умирал боец из нашей роты. Над ним бестолково суетился контуженный санитар. Жизнь уходит из человека быстро, как вода из разбитой бутылки. Синеют губы, лицо становится пепельно-серым, черты лица заостряются. Несколько минут, и все, нет человека. Странно, но именно этот случай мне запомнился. Наверное, странным восприятием происходящего. Я почти ничего не слышал, но мгновения, будто разложенные на кадры, отпечатались в памяти с поразительной точностью. Еще через полчаса Елена выгнала меня наружу. Больше моя помощь не требовалась. Я вышел и с удовольствием вдохнул свежий воздух. Рядом с домом стояла скамейка, на которую я опустился. С превеликим удовольствием. Через несколько минут ко мне подошел один из приятелей Аверьянова, а может, подчиненный, кто их разберет. Копия тех парней, которые шли на лодке с Демидовым. Можно подумать, что их вырастили в одной пробирке, покрыли татуировками и отпустили на вольные хлеба, потому что аппетит слишком хороший, а зубы острые. «Как, Аверьян?» – осторожно спросил парень. «Выживет. Кексуем мы с братвой». «Понятия не имею. Мужик сильный, может, и выкарабкается». «Ну да», – кивнул он. «Ну да. Слышь, если там закусить хочешь или покемарить чутка, так шконка найдется. Может, купчика?» «Купчик, жаргонное. Крепко заваренный чай, но не чефир». «Заварить?» «Позже». «Ты это, за докторшу не опасайся. Пальцем никто не тронет. Мазу держим». «Давай попозже. Посидеть спокойно хочу». Парень еще немного потоптался и ушел. Говорить на этой непонятной смеси русского языка и уголовного жаргона мне не хотелось. Мимо прошли несколько человек, кивнули, словно старому знакомому, но с разговорами не приставали. И это правильно. Завтра поговорим. Я сбросил куртку и с удовольствием подставил тело ночной прохладе. Медленно курил, рассматривая поселок. Где-то мерно тарахтел дизель. Спустя 3 часа скрипнула входная дверь. На пороге стояла Куликова. Белый халат испачкан кровью, а марлевая повязка сдернута вниз. Из-под шапочки выбился непослушный локон. В сумерках он отливал старинной бронзой. Она медленно спустилась по ступенькам и подошла ко мне. «Поль, дайте закурить». Было видно, что она устала. Не мудрено, если учесть дорогу, а потом еще и операцию в полевых условиях. Не каждый мужик выдержит. Она опустилась рядом со мной на скамейку, взяла сигарету и глубоко затянулась. «Он умер?» «Нет». Елена покачала головой и закашлялась. «Если до утра не умрет, то жить будет. У него, на удивление, крепкий организм». «Ты молодец», просто сказал я. «Знаю». Она слабо улыбнулась и посмотрела на мое предплечье. Там на долгую память о былых временах бугрился шрам. Даже сейчас он выглядел не очень красиво. Ничего не поделаешь. Рану зашивали наскоро, не обращая внимания на красоту швов. Елена устало смотрела на него, а потом неожиданно спросила. «Тебе было больно?» «Наверное. Не помню, как это случилось». «Извини, глупость спросила». «Все нормально. Бывало и больнее». «Знаю», — повторила она и покачала головой. «Господи, я так устала, что готова заснуть прямо здесь». «Спи, я посторожу, чтобы тебя никто не скушал». Она и правда заснула. Уже засыпая, взяла меня под руку, положила голову на мое плечо и уснула. По-детски всхлипывая во сне, я укрыл ее курткой и положил автомат себе на колени. На востоке начинало светать. Пятый год по летоисчислению нового мира. Русское поселение. Как это ни удивительно, но Аверьянов выжил. По крайней мере, когда следующим вечером в поселок прибыла наша экспедиция, он уже разговаривал, пусть и немного, и слабым голосом, но говорил. Даже несколько ложек бульона съел. Было смешно наблюдать, как его кормит с ложечки один из приятелей. Здоровый, бритый налысо парень, с синими от татуировок руками и весом под 120 килограмм. Этот громила аккуратно подносил раненому ложку и еще уговаривал, чтобы тот быстрее поправлялся. Если честно, я уже начал волноваться. Кто там знает, что могло произойти в наше отсутствие. Если бы не Чамберс с его планами о промежуточной базе, то черта с два я бы оставил парней. Дьявочно, все оказалось не так плохо, и наша команда прибыла. Они задержались из-за поломки грузовика технички. Какая-то мелкая проблема, с которой наши механики в лице Козина и Шая провозились почти полдня. И что самое смешное, первой вехой, которую они обнаружили, была та же самая, под номером 23. Новоземельная мистика, черт бы ее побрал. Демидов и сам только руками развел. Когда грузовики вырулили на импровизированную улицу, мы с Леной сидели на крыльце дома и о чем-то разговаривали. Глаза Карима, сидевшего за рулем грузовика и первым увидевшего эту картину, надо было видеть. Елена не выдержала и расхохоталась. «Все, Поль, моей безупречной репутации пришел конец». «Не переживай», – покачал головой я, наблюдая за Каримом, который чуть не выпал из грузовика. «Он просто рад нас видеть». Пока наш коллектив общался с местным населением, я слушал рассказ Карима. По его словам, дорога была тихой и мирной. «Чамберс обещает здесь зависнуть на неделю», – обрадовал меня Шая. «Он половину пути о чем-то разговаривал с Демидовым. Что-то бурно обсуждали, чертили в блокноте и даже чуть не поругались». «Если зависнем на неделю, то у меня есть одно предложение». «Какое? Возьмешь Елену и исчезнешь на пляже? Заранее поддерживаю. Даже готов прикрыть твое отсутствие и в одиночку тянуть нашу нелегкую службу». «Остынь, ничего такого не было. Мы просто перестали ругаться. Вполне возможно, что это временное перемирие». «Зная твой характер, медведь, я в этом не сомневаюсь». «У меня золотой характер». «В том смысле, что золото очень тяжелый металл? Тогда да, конечно». «Надо поговорить с Чамберсом насчет этой вешки на 23-м километре. Что-то мне там не нравится». «Что, она плохо покрашена, сержант? Не по уставу?» — ухмыльнулся Шая. «Можно подумать, что ты сам сержантом не был». «Был. Правда, недолго. Не повезло мне с галунами». Карим пробыл сержантом ровно 2 месяца. Потом был разжалован в рядовые за неподчинение приказам. Если разобраться, то история там мутная, а Шая, даже пьяный, не любил о ней рассказывать. Я в тот момент валялся в госпитале, и подробности узнать не удалось. Знаю, что в этом был замешан один из наших капитанов, которому Карим сломал челюсть. Говорили, что за дело. «В общем, было бы неплохо туда съездить», — подвел итог я. «Там у меня чувство тяжелое было. Что-то не так». «А к нам это какое имеет отношение?» — уперся Шая. «На мой взгляд, там все просто. До безобразия. Неудачно поставленные вешки. Самое прямое. Если что-то рядом с нами не так, то это может представлять опасность для экспедиции. Хочу прошерстить этот район побережья. Пока мы будем здесь стоять, охрана для экспедиции не нужна. Точнее, нужна, но достаточно одного прата. После того, как Лена сделала операцию Аверьянову, здесь ничто никому не угрожает». «Вот как!» Он довольно хмыкнул. «Она уже не Куликова, не наша медичка и даже не Елена. Она Лена!» Карим ткнул пальцем в небо. «Карим, я тебя умоляю». «Да ладно тебе, Поль! Я искренне рад, что вы подружились. А место... черт с ним! Можем съездить. Надо поговорить с Чамберсом и проверить район». «Исследователь, ты наш. Главное, чтобы он с нами Джерри не отправил». «Не отправит. Устал-то, губа сильно разбита». «Карим!» «Что опять не так?» — взвился мой друг. Честное слово, это не я. Просто так сложилось. Стаут зачем-то встал со своего места. И тут такая незадача. Под колесо попал камень. Машину тряхнуло, и он приложился мордой к перегородке. Я давно говорил, что эту стойку надо чем-то мягким замотать. Чтобы ты и не заметил булыжника на дороге. Хотя бы мне эти сказки не рассказывай, ладно? На следующее утро, переговорив с Чамберсом и старостой этого поселка, мы с Каримом отправились на 23-й километр. Да, в поселке был староста, сухопарый мужчина лет 40 с небольшим, седоватый, с чеховской бородкой и в очках. Должность в этом селении выборная. На его долю приходится общение с различными инстанциями ордена. Как выяснилось, поселенцам, а именно основателям новых поселений, полагается какая-то денежная дотация, если население больше 100 человек. Правда, эта дотация выдается не наличными деньгами, а товарами и техникой. И вот сейчас они вербуют всех русских переселенцев в надежде получить немного этих средств. Если честно, со старостой мы мало общались. Я даже имени его не запомнил. Джеку было не до нас, а вмешиваться в охрану поселка необходимости не было. Парни прекрасно знали свое дело, и оскорблять их недоверием мне не хотелось. Тем более они даже обрадовались, что мы осмотрим округу. Разведка – дело нужное и полезное. Кстати, они неплохо тут развернулись, особенно если учесть, что поселок основан недавно. 6 жилых домов, большая палатка вместо склада и несколько сараев для подсобных хозяйств. Ловит рыбу, охотится, даже огород имеется. Построили коптильню, где готовят такие деликатесы, что у нас слюнки потекли. Больше всего народ потешался над Каримом, который с аппетитом уплетал копченое сало. По утверждению Шая, в Коране ничего не сказано про свинину нового мира. Про самогон, который тут гнали из ягод, напоминающих тутовник, Аллах, по версии Шая, тоже забыл упомянуть. В общем, за Карима и его душу можно было не переживать. К нужной вешке мы подъехали часов в 12, вернулись вечером. И поверьте, наше настроение не было радужным. Карим, вылезая из джипа, хмуро выматерился и ушел мыться, а я взял рюкзак и пошел искать Чамберса. Когда я ввалился в фургон, там никого, кроме Джека, не было. Местные жители разобрали наших коллег на сувениры. Если точнее, пригласили на вечерние посиделки. Видимо, соскучились без новых лиц. «Привет, Джек. Скучаешь?» «Поль, давай покороче!» Он хмуро посмотрел на мои грязные, испачканные в пыли ботинки и поднял голову. «Съездили? Все нормально? Прекрасно. Иди отдыхай. Ребята ушли в гости и сказали, что ждут и тебя, и Карима. Все, иди!» «Джек, ты уверен, что вход в этот мир возможен только через шлюзы Ордена?» «А ты как сюда попал? Ползком? Через мексиканскую границу?» Чамберс что-то быстро записывал в блокнот и был жутко недоволен, что я его отвлекаю. «Хеллоу, мистер Чамберс!» Я даже пальцем щелкнул у него перед лицом. «Джек, не прикидывайся идиотом! Я задал вопрос и хочу получить четкий и внятный ответ. Ответ, а не пустую фразу в стиле «трансцендентальность нового мира» или «новые рубежи схоластической философии». «Что? Поль, ты случайно не пьяный?» «Трезвый», — хмуро отозвался я. «Спроси у Карима». Неподалеку от 23-й вешки мы нашли одну очень интересную лощину. Она начинается здесь. Я хотел взять со стола лист чистой бумаги, но Джек бесцеремонно его отобрал и вручил исчерканный листок. «Да, пардон, забыл. Бумага здесь дорогая, и ее постоянно не хватает». «Рисуй!» Лощина начинается к северу от вешки, метрах в 200. Там такие заросли, что еле пробрались. «А зачем полезли? Делать нечего. От любви, мать твою, к искусству. Чамберс, не включай дурочку. Я тебе уже говорил, что мне было неуютно в том месте. Чувствуется какое-то напряжение. Мы с Каримом, как старые вояки, привыкли доверять своей заднице. Если ты чувствуешь, что твоей пятой точке грозят неприятности, то так и будет. Итак, у нас есть лощина. По форме она напоминает букву G. Узкая. В самом широком месте не более 30 метров. Длиной около 200 метров. Мы вошли здесь, я поставил на плане точку, и вышли вот здесь. Знаешь, даже Карим, которого практически невозможно напугать, утверждал, что ему хочется побыстрее оттуда смыться. Рано или поздно местные жители и сами бы ее нашли. И что вы там обнаружили? Вот. Я открыл рюкзак и выложил на стол находки. Как тебе это нравится? Хороший гербарий? Могу добавить. Вот еще несколько изящных вещиц в твою коллекцию. Джек только глазами захлопал, как монашка при виде головы мужчины. В общем, я свое дело сделал. Загрузил Чамберса загадками и, мстительно усмехнувшись, пожелал хорошего вечера. Он у нас ученый, пусть думает. Судя по его виду, из ступора выйдет часа через два. А сам я, смыв в душу пыль, отправился искать нашу команду. В конце концов, ничего страшного не произошло. До конца света еще далеко. Веселую компанию найти было нетрудно. Они сидели во дворе одного из домов. Можно сказать, что праздник был в самом разгаре. Людей собралось человек 20, если не больше. Накрытые столы, разговоры. На одном конце стола, где сидели мои коллеги, уже пели. Карим был здесь. Он сидел рядом с Настей и зачарованно, иного слова не подберешь, слушал песню. Я небольшой любитель хорового вокала, но то, что пели эти парни, без музыкального сопровождения, акапелла, детство напоминало. «Не для меня споют друзья». Эту песню любил напевать мой дед. Я всегда жалел, что мы мало с ним общались. Да и в «Легионе» ее доводилось слышать. Между прочим, один наш полк, созданный в 1921 году, состоял из русских. Мой дед в нем служил, и там, отдавая должное традициям, до сих пор исполняет русские марши. Меня усадили за стол, вручили полную тарелку и стакан с чем-то красным. Крепкая зараза. Карим, судя по его блестящим глазам, уже успел попробовать. Он сидел, подперев голову рукой, и даже подпевать пытался. В этом нет ничего удивительного. Его дед тоже служил в 1-м кавалерийском,